Мудрый Соломон говорил, выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека, ибо всякое дело Бог приведет на суд. Все тайное, хорошо оно или худо. А в Деяниях апостолов мы читаем такое слово, когда апостол Павел, обращаясь к людям, очень сведущим во многих науках, понимающих толк в культуре, говорит так, что Бог от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли и сделал определенный вывод, дабы они искали Его, то есть люди, не ощутят ли они Его, хотя Бог недалеко от каждого из нас. Для чего Бог определил нам сроки обитания на земле? В этой же самой проповеди апостол Павел говорит. А для того, чтобы каждый человек мог примириться с Богом. Мы сейчас выслушаем стихотворение «Прислушайся к вечерней тишине». А потом пение. Сегодня время есть все взвесить. Сестры-гости исполнят это пение. И я хотел бы, дорогие друзья, чтобы вы, сидя здесь, в этом зале, могли для себя определить очень важную истину. Я хотел бы второй вывод из нашего общения сделать. Напомню первый. Первый. Мы все люди грешники, и сегодня враг душ человеческих хочет сказать тебе, что ты сам своими силами можешь преодолеть все трудности. Второй очень важный вывод. Запомни его. Только Иисус Христос может спасти нас с тобой от нашей порочной жизни. Только Он может дать нам свободу. Для этого Он и пришел, и Он все для этого сделал, любя тебя и меня. Запомни, никто другой больше вот это сделать не может. Ни ты, ни я, ни все люди вместе. Один только Он, и Он уже это сделал для тебя и меня. Пусть Бог благословит тебя понять это и согласиться с этими выводами. Да благословит тебя в этом Бог. Прислушайся к вечерней тишине.